Глава третья. Обещанный брифинг начался самой обычной планеркой, какие проводились каждый день. Командиры боевых копий получили задания, затем руководители научных, производственных и рабочих групп обсуждали свои задачи. Я добросовестно просидел почти 3 часа, выслушивая все это. Пришел к 2 выводам. Первый, что работа у Рикса скучная, нервная и неблагодарная. Недаром он любым способом старался выбраться в поля. И второй, что Винсент Кассиди не такой уж плохой вождь. Людей, по крайней мере, он расставлял на свои места, не лез туда, где понимал меньше, и Фригольд преображался на глазах, становясь действительно организованным поселением. Количество боевых копий, несмотря на потери, выросло на 1/3. Активно готовилось пополнение. В планах Кассиди, очевидно, было удвоить число военных подразделений, потому что имеющихся людей не хватало. С восходящими, конечно, было не так просто, но и эту проблему Рикс явно собирался решить. По периметру плато и вокруг древа уже были возведены еще несколько боевых постов, объединенных в общий оборонительный контур. Оборудован зиплайн-спуск к подножию гор, где патрули периодически осматривали близлежащую местность, и постоянный дозорный пост, вынесенный в расколотые земли. Активно восстанавливались укрепления южного поста, разрушенного во время сражения с таврами. Несмотря на дикую охоту, продолжались и даже увеличивались горные разработки в окрестностях. Фригольд отчаянно нуждался в ресурсах, потому что проблемы с репликаторными линиями были решены, и мисс Максвелл требовала поставок для увеличения объема производства. Раньше груз оттуда вывозили в мегакрипторах, на караванах Таура по горным тропам. Однако во время дикой охоты дрейки и горные вараны просто замучили перевозчиков, которые постоянно требовали боевого сопровождения. В связи с этим решили задействовать мой винтокрыл. Нужно было вывести накопившийся груз, пусть даже в несколько рейсов. Не совсем наш профиль, но альтернативу никто не предлагал. Вообще же основные проблемы были решены. Новый сезон не внес хаос в нашу жизнь. Да, были неприятности, имели жертвы, но земляне очень быстро адаптировались под новые условия. Я уже видел, что дикая охота даже пошла на пользу. Люди стали организованнее, серьезнее относиться к опасностям, и многие поняли, что без боевых навыков не выжить даже на уединенном и безопасном плато. Боевые копии изрядно набрались опыта. Восходящие подросли, получив немало крови и рун со звездных тварей и заданий наблюдателя. Немалую лепту в это вложил и я, открыв минусу домен, обеспечив колонию источником измененного материала и возможностью обмениваться навыками, а также создавать порталы, что невероятно повысило мобильность наших групп. Собственно, и снабжение тоже можно было организовать с помощью порталов. Однако у колонии все-таки пока не имелось столько рун, поэтому порталы выдавали лишь отрядам, уходящим в дальние экспедиции. Росло и население, причем не только за счет новых колонистов. Я с удивлением узнал, что у Фригольда с начала сезона родилось более 50 детей, а общее количество приближается к 400. Подрастало целое поколение. Анни Ри, которая докладывала об этом, уточнила, что коэффициент прироста в единстве гораздо выше земного, связывая это с другим, более примитивным укладом и возросшей в новых условиях фертильностью. Очень любопытно. Получалось, что чем проще общество и тяжелее жизнь, тем выше рождаемость. Социум как будто приспосабливался и делал все необходимое для выживания вида. Кроме того, к колонии прибилось немало аборигенов, особенно в последнее время. И Анни утверждала, что это явление, как и смешанные браки, следует только поощрять ради повышения генетического многообразия. Очень любопытным был и доклад Сирены Лафайет об адаптации во Фригольде новых восходящих, освобожденных мной из домена. С призрачными девами все было понятно. Их взял под свою опеку сам Кассиди, и девушки уже полностью освоились, бойко щебетали на глобиши и выглядели вполне довольными своей новой жизнью. Отлично себя показала и Аэри. Крылатая восходящая почти сразу занялась воздушной разведкой, ежедневно облетая окрестности Фригольда или выполняя роль посыльной. Очень полезная боевая единица, которую почти все командиры хотели заполучить в свое копье. Также почти все отмечали смелость Аэлин, поющей с ветром, однако и к ней имелись некоторые вопросы. Аэри с трудом привыкала к обществу бескрылых. Похоже, в ее родном социуме мы считались чем-то вроде низшей расы, и преодолеть предубеждение было крайне нелегко. И, конечно, Айлин хотела вернуться в родные алмазные октагоны, вот только это было совершенно невозможно. Лесовик со стертой памятью пока проходил адаптацию. С помощью людей древа уже удалось определить, что он не имеет никакого отношения к народу леса, обитающего в нашем круге. Мы не различали многих тонкостей. Цвет и длина шерсти, пигментация кожи, форму ушей, рельеф затылка. Нам все лесовики казались огромными волосатыми йети. Однако эмиссары НИС уверенно сказали, что этот восходящий из похожего, но чужого народа. Видимо, ему было суждено стать частью Фригольда. Ну что ж, все помнили лохмача, который был верным другом и в конце концов погиб за колонию, спасая жизнь динамиту. Оставалось еще трое. Существо в кристалле, которое так и не удалось пробудить, шаман из клана зверя и торговец Эдри. Первый так и находился в домене, второго держали в изоляторе, потому что он представлял серьезную опасность и не шел на контакт. Сирена предлагала отпустить его на все четыре стороны, в крайнем случае ликвидировать, как дикого зверя. Однако Кассиди приказал продолжать работу. По-моему, он сам не знал, что делать с этим пленником. Убивать аморально, освобождать и отпускать опасно, вербовать не выходило. Оставалось держать в заперти и надеяться на лучшее. А вот Эдри Торговец — совсем другая история. Странный тип с явными способностями метаморфа быстро прошел проверку и фильтрацию, в том числе ментальный допрос Вероники Максвелл, и за очень короткий срок успел стать своим для фригольдеров. Он уже и выглядел как среднестатистический земной колонист, а вел себя настолько естественно, что не отличишь. Даже говорил на глобише не хуже Лэндо, второй цикл живущего у нас. Словом, идеальный шпион. У меня Эдри вызывал очень большие подозрения. Однако Кассиди посчитал его крайне полезным. Торговец уже рассказал немало интересного о других кругах, их устройстве и населении, а также путях между ними. В будущем Рикс собирался использовать его как посредника за пределами круга, потому что у Фригольда не было своего торговца с тех пор, как в одной из экспедиций пропал Конрад Смит, один из старейших и опытнейших колонистов. Это решение казалось мне опасным и поспешным, но спорить, естественно, не стоило. Мало ли кто мне не нравится. Затем, наконец, наступило время секретной части. В отсеке остались Винсент, Минос, Сирена и Вероника, а также Адамант. Да, Крис Адамант Свенсон стал третьей рукой Фригольда, эрлом землян. Он теперь руководил всеми боевыми копьями, как прежде Майкл, немного подвинув Сирену, которая сосредоточилась на безопасности, охране и подготовке новичков. Я не был удивлен такими перестановками. Адамант, один из наших опытнейших командиров и сильнейших восходящих, несомненно, занял свое место. Ну и я, шестой участник Тайного Совета, которого остальные воспринимали уже без удивления. А вот мне до сих пор это казалось немного странным. Ведь, в отличие от многих восходящих, я молод и совсем недолго в единстве. Но уже вошел в военно-политическую верхушку Фригольда. Конечно, тут постарался Белый Дьявол, но... Сначала доклад делал Минос. Он был посвящен домену, находкам в нем и промежуточным итогам экспедиции и действительно содержал много интереснейшей информации. Например, о переделке хренгиров и трезубцев из арсенала Азимандии для наших восходящих, ибо изначально эта экипировка была предназначена для трехметровых гигантов соответствующих габаритов. О починке трофейного снаряжения, наследство жертв Азимандии и его возможном использовании. Там тоже нашлось немало интересного. А также о добыче измененной материи из мертвятника, ее конвертации в символы, руны и предметы, и новые смертоносные игрушки Миноса. Большую часть из них я уже видел, но новостью стали так называемые мертвые пули. Особые руны-предметы, которые наши артефакторы изготовили для тяжелых гаусс-винтовок. За основу была взята обычная ферромагнитная стрелка, которую превратили в предмет, запечатлев удар в сердце. А затем усилили руны стихии смерти. На выходе получалась артефактная пуля с неприятнейшим некротическим эффектом. Любое попадание наносило незаживающую рану, серьезно снижая регенерацию жертвы. А сама пуля, оставаясь в теле, начинала блуждать по нему, неуклонно приближаясь к сердцу. И если ее не извлечь, то цель была обречена. Минос изготовил несколько таких рун, и их уже испытали в деле. У южного поста подстрелили звездного Голиафа, чью тушу копье Эрика через 3 дня обнаружило в 50 километрах. А один из людей Адаманта в последнем выходе ранил молодого гиганта Питека. Его тело накануне нашла в горах, поющая с ветром. Она же и вернула руну-предмет во Фригольд. Слабой стороной было то, что пули терялись. По сути, жертва уносила их в себе. Зато они валили даже гигантские, хорошо защищенные цели, уничтожить которые — большая проблема. Несомненно, полезный боеприпас Эрикс недаром приказал создать не меньше 10 таких рун, чтобы оснастить всех наших снайперов. Но я все больше хмурился, слушая об этих некротических фокусах. Затем речь зашла о гораздо более интересных вещах — телах Кэл, которые наши ученые извлекли из саркофагов и постарались детально изучить. Отражения сиблингов Азимандии были первыми экземплярами высшей расы единства, попавшими к нам в руки, и результаты исследования, конечно, немного шокировали. «Как вы знаете, нам удалось изучить много разумных видов единства», — Минос говорил медленно и неторопливо, но его глаза сияли. «Все они, несмотря на внешнюю схожесть, не являются Homo sapiens и принадлежат к другим видам человека, хотя и, несомненно, родственные нам. Параллельные ветви эволюции, естественной или искусственной. Возможно, плоды генетических экспериментов. Многие предания единства говорят, что Кэл были создателями всего живого. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что единственными, кого я могу назвать продолжением или скорее развитием человечества, являются именно Кэл». «Ты хочешь сказать, что они произошли от нас?» — откровенно усмехнулся Кассиди. «Только в рамках теории. Такое возможно после миллионов лет эволюции, либо взрывных, невероятно быстрых по меркам Вселенной генетических изменений. Homo sapiens перешагнул границы биологического развития и стал Кэл. Смотрите». С помощью стека он активировал голографическую проекцию, демонстрирующую золотистую фигуру с пропорциями человека, но явно не человеческую. Мне они были хорошо знакомы. Высокие, стройные Кэл, в телах которых сквозило зловещее совершенство. Настолько явное и пугающее, что они выглядели инопланетянами, причем отнюдь не добрыми. «Жуть!» — прокомментировал Адамант. «Ну и пальцы! Похоже на сказочных эльфов. Только что-то они мне не очень нравятся. Скорее, постлюди. Высшее звено эволюции». В голосе Миноса проскользнуло откровенное восхищение. «Такие изменения возможны только под влиянием направленной генной инженерии». «Направленный?» — тревожно уточнила Вероника, вцепившись в подлокотники кресла. Судя по ее реакции, мисс Максвелл увиденное тоже не слишком понравилось. «Именно». Минос коснулся проекции, и фигура развернулась, демонстрируя внутреннее строение. «Многие анатомические особенности несут признаки усовершенствования, выходящие за рамки естественных процессов. Это не просто эволюция, это биогенетическая программа». Голограмма увеличилась, фокусируясь на голове. «Мозг на треть больше человеческого, с 9-слойной корой. Плотность нейронов гораздо выше. Обнаружены отделы, которых у нас попросту нет, и о чьих функциях мы можем только догадываться. Паракогнитивный центр, метасенсорная зона, нейрогенные узлы. Зубы сверхпрочные и составляют единое целое с челюстью, которая на треть меньше нашей. Слуховой аппарат и органы зрения имеют схожие, но более совершенное строение. Позвонков на 4 больше, чем у людей. Сама костная ткань устроена иначе. Она легче и гораздо прочнее. Напоминает органический карбон. Вообще их тело — это очень совершенная система. 17 дополнительных мышечных групп. Сама мускулатура плотнее и насыщена нервными окончаниями. Конечности явно обладают повышенной гибкостью и моторикой. 3-дольные легкие, 6-камерное сердце и желудок, ряд неизвестных органов и желез. Но я бы особо выделил этот. Он увеличил изображение грудной клетки. В ней между легкими высветилось каплевидное образование, словно пронизанное тончайшими нитями. Структура этого органа сходна с тем, что мы наблюдаем у других существ, содержащих звездную кровь. Как будто это аналог сущностного ядра, но в биологической форме. По данным сканирования, он является источником сети энергетических каналов, по которым циркулирует звездная кровь. Взгляните на эти снимки, амиго. «Ого!» — воскликнул Адамант, быстро листая присланные проекции. «Эта штука отвечает за управление звездной кровью? Как стигмат?» «Похоже на то», — подтвердил ученый, щурясь как довольный кот. «Кэл, ведь не нужны стигматы. Их тело само по себе инструмент. Они рождены или созданы для того, чтобы манипулировать звездной кровью напрямую, безо всяких костылей». «Ты считаешь, это естественная мутация?» — спросила Вероника. «Это искусственная эволюция, Мадре де Диос. Не мутация, а модификация. Генетическая программа. Они рождаются восходящими. Их физиология изначально приспособлена для этого. Мы также проанализировали ДНК. Тройная спираль вместо двойной, содержащая 54 хромосомы, против наших 46. 8 базовых элементов вместо 4. Но при всех этих отличиях, внимание, геномная гемология с человеком приближается к 98%. Она выше, чем у известных нам аборигенов». «Сдается мне, Матиас, ты слегка загибаешь», — усмехнулся Кассиди. «В научном буря-задоре. Как при разном строении ДНК мы можем соответствовать друг другу? Это же кардинальное различие». «Сходство не в форме спирали, Винс», — покачал головой Минос, — «а в содержании. Функциональные блоки, аминокардирующие цепи, сигнальные петли. Представь, что кто-то взял человеческий геном как базовую схему, а затем переписал его на совершенно новом языке с использованием продвинутых технологий. Да, механизмы кодирования и структура ДНК отличаются, но гены, отвечающие за ключевые аспекты, имеют те же функциональные профили. Если наш геном — это книга, написанная на глобише, с 26 буквами, то геном Кэл — это та же история, но написанная на языке с 52 символами, включающими сложные многозначные иероглифы». «То есть все-таки они произошли от нас? Или мы от них?» — с недоверием спросил Адамант. «Связь несомненна», — задумчиво произнес Минос. «Возможно, у нас был общий предок, чей геном был радикально переработан с помощью технологий, о которых мы можем только догадываться. То есть Кэл — это то, чем могли бы стать мы, через миллионы лет направленной эволюции или с помощью биоинженерии». Я с большим интересом слушал Миноса и внимательно рассматривал присланные им снимки. Несомненно, команда земных ученых проделала огромную работу. В полном виде доклад занимал 30 страниц и включал в себя массу объемных голографических проекций. Любопытнейшая информация. Волею судеб мне пришлось познакомиться с некоторыми Кэл весьма близко, но я даже не подозревал, насколько сильно они отличаются от нас. Действительно. Физиологически и психологически — совсем иная, высшая раса. И, к сожалению, в отличие от восхищенного Миноса, я хорошо знал, что они относятся к нам, да и ко всем низшим, не лучше, чем мы сами, к диким приматам или домашним питомцам. И это было одной из причин, почему я был склонен согласиться на союз с тысячей братьев. Кэл не стать нам учителями или старшими братьями, только жестокими хозяевами. И еще. В некотором роде земляне являлись конкурентами и вызовом для цивилизации вечности, поэтому, получив от нас требуемое, Кэл, скорее всего, попытаются нас уничтожить. «Да, твари еще те, буря!» Винсент Кассиди прищурился. «А что насчет слабости, Матиас? У твоего совершенного существа есть уязвимости?» «Есть нюансы», — кивнул Минос. «Похоже, что их тела оптимизированы на эффективность. Они меньше весят. Тело, которого мы исследовали, при росте свыше 2 метров, весило всего 63 килограмма. Меньше материи, больше энергии. Не сказал бы, что они хрупкие, но легче нас. А насыщенность нервными окончаниями подразумевает пониженный болевой порог. Но главная уязвимость — опять же этот срединный узел. Это ахиллесова пята, Кэл. Хотя он и защищен другими органами. Если разрушить или повредить его... Скай. Согласно имеющимся в моей базе данным, подобный узел известен земной науке. В области аниматургии используют термин «источник» и считают его вместилищем анимы и центром А-способностей. У людей источник изначально отсутствует, но примерно 10-я часть популяции способна его развить под воздействием А-энергии. «Источник», — произнес я негромко, но все услышали. «Что, Сигурд?» «Этот орган называется источник», — сказал я. И, думаю, у восходящих он тоже существует. «Увы, амиго», — грустно улыбнулся Минос. «У большинства восходящих его роль выполняет стигмат. Но ты не совсем ошибаешься. Просто я пока не дошел до этого момента». Он сменил голограмму. Теперь перед нами появились саркофаги бесконечного сна. Изящные золотые конструкции, спускающие столбы остановленного времени. «Сенсация номер два», — торжественно произнес Минос. «Нам удалось детально исследовать кел-артефакты золотого ранга, подобные тем, что установлены в Храме Вечности, и используются для инициации восходящих. Скажу сразу, для взаимодействия с ними необходим навык языка кел, как минимум бронзового ранга, и ментальный навык мыслеформы. Вероятно, для кел они являются базовыми. Это многофункциональное устройство, принципы работы которого остаются полной загадкой. Однако некоторые функции мы изучили. Вероятно, основной является нейроконвертация и перемещение анима восходящего в общем энергоинформационном поле единства. Перемещение возможно как между подобными устройствами, так и трансерфинг в пространство, которое мы называем вечность. Если использовать грубую, очень грубую аналогию, то саркофаги похожи на VR-капсулы, подключенные к единому серверу, с тем отличием, что они физически извлекают и перемещают душу реципиента, сохраняя его сознание в любой из заранее созданных клонов, в терминологии кел-отражений. И отражений этих кел, судя по всему, могут иметь сколько угодно. «Только кел», — уточнил Кассиди, снова нервно похрустывая костяшками. «А как насчет других восходящих?» «Вот», — поднял палец Минос. «Отличный вопрос, Винс. С этим не все так просто. Мы провели ряд экспериментов и выяснили интересный нюанс. Стигмат восходящего жестко привязан к единственному отражению, тому, что создается при инициации в Храме Вечности. Теоретически мы можем с помощью этого саркофага переместиться в него, но второй нюанс заключается в том, что конкретный саркофаг с помощью некой нити привязан к конкретной точке Вечности. Те, что в домене, скажем так, вообще отключены, за исключением одного, что использовался Сигурдом. Можно попробовать подключиться, но мы не рискнули. Это может быть расценено как попытка несанкционированного доступа. Мы понятия не имеем, какие протоколы Кэл используют для защиты. Поэтому без твоего разрешения, Рикс...» «Не разрешаю!» — резко отказал Кассиди, рубанув ладонью воздух. «Ни в коем случае, Доннер Веттер! Хорошо, что не полезли! Это может быть крайне рискованно, Бурря!» «Но Сигурд...» «Сигурд — совсем другая история!» — жестко ответил Рикс. «И пока закроем эту тему. Никаких путешествий в вечность до моего особого разрешения. Что с другими функциями саркофагов? Мы сами сможем инициировать в них восходящих?» Конечно, этот вопрос больше всего интересовал Кассиди, потому что такая возможность полностью снимала зависимость от Храма Вечности. Чистый стигмат и саркофаг — все, что нужно, и Фригольд сможет клепать свеженьких восходящих, когда захочет. Но Белый Дьявол сказал мне, что нам, предтечем Кэл, вообще не нужны гвозди. И я с большим интересом слушал, что скажет Минос по этому поводу. Кажется, мы действительно находились на грани эпохального открытия, которое может полностью изменить расклад в нашем круге. Да и не только в нашем. Я заметил, что и мисс Максвелл напряглась, ведь ей, обладательнице Авроры, стигмат тоже больше был не нужен. «Сначала расскажу о других функциях. Во-первых, это постоянное хранение клона в темпоральном поле, природа которого остается загадкой. Теоретически оно позволяет сохранить тело миллионы лет. Во-вторых, саркофаг является еще и чем-то вроде суперпродвинутой медицинской капсулы, позволяющей проводить вмешательство любой сложности. И третье. Я считаю, что в нем также можно непосредственно создавать клоны, хотя технологии пока неизвестны», — покачал головой Минос. «Что касается инициации восходящих, это вопрос, на который нет однозначного ответа. Как я уже говорил, мы провели несколько экспериментов. Вывод такой. Вероятно, для установки стигмата саркофагу требуется специальная настройка. Если вы помните, инициацию в храме в обязательном порядке сопровождает жрец». «Норна», — процедила Вероника. «Да, нам нужна такая норна», — бледно улыбнулся Минос. «Но я не сказал самое важное, Рикс». «Что именно?» «Исследования полностью меняют наше понимание природы восхождения. Кэл ведь не нужен стигмат, Ключевой фактор — связь со звездной кровью. Похоже, что она генетически обусловлена. Что ты имеешь в виду? Очень похоже, что известные нам аборигены единства лишены гена, отвечающего за эту связь. Либо он заблокирован. Вероятно, это наследственный признак. Думаю, это не случайность, а генетическое изменение, намеренно внесенное в их ДНК. «Внесённое кем?» — спросила Сирена, хотя ответ был очевиден. «Кэл, конечно», — кивнул Минос. «Мадре де Диус. У них самих арезонанс высочайший. Они модифицировали генофонд аборигенов, чтобы те не могли манипулировать звездной кровью без стигматов. Классическая стратегия генетического подчинения низших форм». Адамант недовольно крякнул. Вероника и Кассиди обменялись быстрыми и встревоженными взглядами. «А что с нами, землянами?» — спросила Максвелл. «Прошу принять во внимание, что это лишь теория, пока не подтвержденная экспериментально. Если мы столь близки к Эл генетически, возможно, что у нас тоже нет этого дефекта». То же самое утверждал Белый Дьявол. И теперь Минос самостоятельно пришел к подобным выводам. Также Осколок Единого утверждал, что землянам не нужны гвозди, хотя и не объяснил, как это вообще работает. Но сейчас мы ходили по грани этого знания, и я плотнее сжал кулаки, прислушиваясь к дальнейшему разговору. «Подожди-ка, Минос», — сказал Адамант. «Я что-то не пойму. Куда ты ведешь? Мы что, без гвоздей сможем управлять рунами? Как эти самые Кэл?» «Сложный вопрос. Необходимо определить арезонанс нашего вида», — нахмурился Минос. «Боюсь, он распределен неравномерно. У большинства слишком низок для прямого взаимодействия со звездной кровью. Но важно то, что у нас не может быть активного блокиратора, как у местных. Это косвенно подтверждает тот момент, что взаимодействие с некоторыми кэл-артефактами для нас гораздо проще, чем для аборигенов. Вы знаете, о чем я говорю». «Доннерветтер! Если бы это был так, часть землян сразу стала бы восходящими», — возразил Кассиди. «Совсем не обязательно. Вероятно, требуется некая настройка. Синхронизация нейронных связей с энергоинформационным полем единства», — ответил Минос. «Нейротрансформация», — снова тихо сказал я. «Совершенно верно, Сигурд», — кивнул ученый. «И я думаю, что в саркофаге мы сможем ее пройти, если поймем, как это делается. Тогда...» — он замолчал, но вывод был ясен. «Значит, все сводится к тому, что нужен кто-то, умеющий проводить настройку саркофагов», — подытожила Вероника. «Так, Минос?» «В целом, пока так. Я прошу разрешения продолжить эксперименты с саркофагами». «Есть другое решение», — неожиданно усмехнулся Кассиди. «Я Бурря. Догадываюсь, кто может нам помочь. Сигурд, тебе слово». Я глубоко вздохнул и для начала открыл скрижаль, доставая из нее заранее подготовленные руны-навыки. Скрывать от военно-политической верхушки Фригольда землян грядущие изменения было бессмысленно, но под печатями тайны стоило скрыть не только то, что я скажу, но и то, что открыл Минос. «Вы все должны взять этот навык», — сурово произнес Рикс, «и обучиться им пользоваться. Это приказ, и дело не в доверии. Любой из вас, Доннерветтер, может попасть в плен, подвергнуться пыткам или глубокому ментальному сканированию. Печать — это единственный способ сохранить секретную информацию и, возможно, ваши жизни». Восходящие взяли навыки. Кто с интересом, кто с удивлением, кто с откровенным скептицизмом. Затем я повторил почти то же самое, что рассказал Кассиди накануне, за исключением истории своих сложных взаимоотношений с Белым Дьяволом. Но земляне узнали о корпусе, Эргиале, Ледяном Кузнеце и предлагаемом им союзе. Когда я закончил, в комнате повисла напряженная тишина. Кто-то вглядывался в мое лицо, кто-то в мерцающие над скрижалью руны. Сирена и Адамант не могли отвести глаз от лет доспехов, а во взгляде Миноса я видел почти детский восторг. Ученого больше всего впечатлили рассказ о технологиях Эргиаля и перспектива получить звездный лед. Даже тот ларец, что преподнес Ледяной Кузнец, потенциально обеспечивал Фригольд сотни серебряных рун и тучи символов, открывая огромные перспективы для развития наших восходящих. Все это понимали. «Господи Боже!» Первым нарушил молчание Адамант. «Небесные восходящие действительно существуют? И они предлагают нам союз?» «Не стоит забывать, что это союз с давними врагами Вечности. — сказала Вероника Максвелл, нервно поправляя рыжие кудри. «Дары выглядят великолепно, но я не представляю, что скажут другие народы, когда мы откроем двери для... Как ты сказал, Сигурд? Тысячи братьев?» «В мифологии единства я встречал упоминания о них», — воскликнул Минос, с трудом оторвавшись от рассматривания звездного льда. «Правда, их называют тысячи демонов и причисляют к темным силам. Шторм, согласно легендам, проклятая столица одного из тысячи. Они прокляты вечностью. За что? Ледяной кузнец не рассказал тебе о причинах их противостояния?» «В сферах дипломатия порой важнее, чем сила фигур», — сказал ледяной кузнец, поднимая своего владыку и словно любуясь им. «Слабый игрок обычно хочет выбрать сильную сторону. Но сильному не нужен слабый союз. Как будешь выбирать ты, истинный? Сила без правды — лишь инструмент разрушения. А чтобы понять, кто прав, нужно узнать истину», — ответил я. «Я выберу союз с тем, кто не скрывает истину». «Многие ищут истину», — усмехнулся ледяной кузнец. «Но не понимают, что в ее свете нет утешения, только холод. Истина, как мой лед, прекрасна, опасна и безжалостна. Не мудро ковать из нее мечи. Они могут обернуться против своего владельца. Лед слышит. Те, кто ищут истину, жаждут лишь зеркала, где они узрят свою правоту». «Не слишком подробно», — я покачал головой. «Это долгая история. Древний концептуальный конфликт, тянущийся с неведомых времен. И у обеих сторон своя правда. Но вы можете услышать ее из первых уст. Среди даров кузнеца есть руна-портал. Винсент, такой союз — открытый вызов храму вечности». Вероника постукивала пальцами по столу, не отрывая взгляда от угла, словно видела там что-то, недоступное остальным. «Ты должен это понимать. Что скажет Тинг?» «Но союз с такими существами может открыть нам доступ к знаниям, которые в противном случае останутся недоступными еще сотни циклов», — возразил Минос. «Только подумайте. Если они могут помочь нам с саркофагами...» «В том-то и дело», — кивнул Винсент Кассиди, который словно ждал, когда разговор повернет в эту сторону. «Есть технологии, которыми владеют только Кэл, и, возможно, эти самые братья». «Но их цели...» — начала Сирена. «Верно, мы не знаем их истинных целей», — согласился Кассиди. «Однако, Бурря, мы знаем, что они хотя бы... приглядывают за нами из-за этого самого истока. И еще мы знаем, что множество других сил, включая Кэл Вечности, охотятся за ним. Но они, в отличие от братьев, не предлагают нам союз». «Я так понимаю, что этот союз нас ни к чему не обязывает», — сказал Адамант. «Кроме определенной лояльности, верно? Мы ведь можем не устанавливать прямого контакта с ними, только через посредников». «И держать сам факт сотрудничества в тайне», — добавил Кассиди. «Я предлагаю следующее. Мы принимаем дары и предложения Союза, но не афишируем это. Для всех, и для врагов, и для наших же людей, источником новых технологий будет наша собственная исследовательская группа под руководством Миноса». «Предлагаешь тайный союз?» — спросила Вероника, наконец подняв взгляд. «Так вот зачем нам печати тайны. А что мы получаем в обмен на риск стать врагами вечности?» «Ресурсы, руны и знания, кал-технологии, защиту от спящих отражений». Кассиди говорил тяжело, как будто роняя каждое слово. «И не стоит забывать, Доннер Веттер, что у нас мало времени. Цикл, может, два, и черви придут гасить наше древо. Вот тогда-то, Бурря, нам пригодятся любые союзы, мыслимые и немыслимые. Иначе нас сожрут, всех. Вместе с Фригольдом». Вновь повисла тишина. «Согласен, Винс», — наконец произнес Адамант. «Если эти братья могут помочь с этим, нужно воспользоваться». «Как насчет голосования?» — спросила Вероника. На лице мисс Максвелл все еще читалось сомнение. Как бывший Рикс и опытный политик, она хорошо понимала всевозможные последствия такого решения. «Восхождение — это не демократия, Ника», — отрубил Кассиди. — И ты это прекрасно знаешь. Я Рикс, и мне решать. Но я хотел услышать ваше мнение и предупредить, что в случае дерьмового исхода вся ответственность будет на мне. Если что-то пойдет не так, вы сможете утверждать, что действовали по моему приказу». «Не стоит так, Винс», — покачал головой Адамант. «Мы все здесь понимаем риски и готовы их разделить, но под печатью тайны. Любая информация о нашем союзе должна оставаться строго засекреченной». «Согласна», — решительно кивнула Сирена. «Мадрос де Диус, я двумя руками за», — воскликнул Минос. «Только подумайте, какой простор для исследований». Все посмотрели на Веронику, которая задумчиво покусывала губу. «Напомню, у нас есть и другой вариант», — произнесла она. «Союз с колонией Альфа. У них тоже есть определенные возможности. Ты знаешь, о чем я говорю, Винс. Если мы установим связь, они могут помочь нам с червями. И с другим тоже». «Да, но какой ценой? Ты сама знаешь, что координаторы Альфы получат полный контроль над нашей колонией. И отнюдь неэффективный», — усмехнулся Кассиди. «Они же не скрывают своих планов. Сборы и переселение всех землян. Однако туда мы отправим экспедицию. Это решенный вопрос. Но не раньше конца дикой охоты. Путешествовать под этим знаком безумия». «Мне все это очень не нравится. Надеюсь, мы не сделаем огромную ошибку», — сказала Вероника. «Но если Рикс так решил, я поддержу». «Значит, решено», — подытожил Кассиди. «Мы с Сигурдом возьмем коммуникацию с братьями на себя. Ваша задача пока — наблюдать и не допускать утечки информации. Лед-доспехи и новые руны использовать аккуратно. У Фригольде много глаз и ушей. Нужно пустить слух, что взяли богатую добычу в заброшенном домене». «Сделаем», — согласился Адамант, и Сирена тоже кивнула. Их копья были первыми кандидатами на получение новых игрушек, и на лицах восходящих заиграли улыбки. Кроме того, я прекрасно понимал, что Сирена — единственная из присутствующих бронза и следующая в очереди на серебряный ранг, а значит, кровно заинтересована в союзе. И, похоже, далеко не единственная. Мина смог уже завтра приступить к изготовлению серебряных символов, рун и предметов. Так было принято решение заключить тайный союз тысячи братьев. Возможно, он в будущем приведет нас к процветанию или, наоборот, к гибели. Я не знал, и этого не могла предсказать даже сверхмощная прогностика Скай. Но то, что это решение историческое и потенциально может перевернуть сферы, я был почти уверен. Щит ледяного кузнеца и белого дьявола отныне прикрывал Фригольд, и мы могли обратиться к ним за помощью и поддержкой. После совещания я коротко переговорил наедине с Минусом и Винсом. Ученый выполнил обещание и задал скриптору некролита мой вопрос. Да, некротическая руна, способная восстановить мертвое тело даже из пепла, действительно существовала. Она называлась «Возрождение плоти» и имела серебряный ранг. Теоретически, существо даже могло создать ее для нас, но требовало для этого неких подношений и ритуалов. Кроме того, степень посвящения в некротику у Минуса была слишком мала. Ученый намекнул, что с помощью звездного льда может легко взять необходимый уровень. Однако я не хотел, чтобы он еще глубже погружался во тьму. Были и иные способы. Наверняка эту или аналогичную руну в клювике принесет представитель контракции. Так что торопиться не стоило. А вот разговор с Винсентом об опасности скрипторума как-то не сложился. У меня не было внятных аргументов, кроме интуиции и выводов Скай. Эрикс предсказуемо отмел мои предостережения. Его можно было понять. Золотое существо уже обеспечило Фригольд рядом уникальных преимуществ. А побочные эффекты некротики можно и потерпеть. Я понял, что потребуется что-нибудь более существенное, чтобы убедить Винсента или Миноса прекратить эти опасные эксперименты. На том все и закончилось. Задание «Мое копье» получило разгрузочное. Такие поручали новичкам или командам, выведенным в резерв, и я догадывался, почему. Кассиди хотел дать мне немного выдохнуть. Сначала сложная операция в темных землях, потом корпус и битва за Эргиаль. Достаточно серьезные испытания. Что ж, я был ему благодарен и предвкушал, что буду спать на чистых простынях, есть нормальную еду и проведу свободное время с травинкой. Но, увы, судьба опять решила иначе. Мы успели сделать всего пару рейсов туда-обратно. На вторые сутки меня и все мое копье подняли среди ночи. Кассиди срочно вызывал по Вокс-сети, и по его тону я сразу понял. Рикса тоже разбудили, а значит, произошло что-то серьезное.